Больше не ввязываться. Броуд был занят тем же, чем занимался с того самого дня, как его заперли в этой камере. Ходил взад и вперед, взад и вперед, взад и вперед. От одной стенки до другой было всего лишь 5 шагов, да и то самых коротких, но он все равно ходил. И на ходу снова и снова пережевывал все те сотворенные им глупости, в результате которых оказался здесь. Иногда он пинал стену или ударял ноющим кулаком по своей ноющей ладони или давал себе пощечину. Крепко, до боли. Похоже, он просто не мог не причинять боль. И когда под рукой не оказывалось других людей, делал больно себе самому. Он обещал, что ничего такого больше не будет, и тут же позволил себе снова вляпаться. Государственная измена. Вот как будет звучать обвинение, и он был действительно виновен, и наказание могло быть только одно. И Савин на этот раз его не спасет. Она тоже сидит в заперти где-то здесь, в этом подземном кроличьем садке. На этот раз она даже себя не сумела спасти. И тогда он дал себе зарок. Если по какой-то невероятной, незаслуженной им прихоти судьбы ему все же удастся вывернуться из этой ловушки, он станет жить только для Лидди и Май. «Больше не ввязываться», — прошептал он, прижавшись лбом к шершавой каменной стене. «Ни за что». Он поклялся. Поклялся еще раз. Потом за тяжелой дверью послышались шаги. «Идут. Допрос или сразу виселица?» Броуд сжал кулаки, хотя знал, что драка не поможет. Он и попал-то сюда как раз из-за того, что дрался. Ключ заскрежетал в замке. Его дыхание вырывалось коротко и часто сквозь стиснутые зубы. Дверь со скрипом отворилась. В щели показалось лицо, но не практик в черной маске, как он ожидал. Низенькая женщина с красными щеками в прожилках лопнувших вен. Она выглядела неуверенно, словно не знала, чего ожидать. Потом, увидев его, стоящего за дверью, она расплылась в сияющей улыбке. «Брат, ты свободен!» Броуд уставился на нее. Он не знал, что сказать. «Чего?» «Ты свободен!» Она потрясла кольцом с нанизанными на него ключами. «Мы все свободны!» И она исчезла, оставив дверь широко открытой. Теперь он начал слышать доносящийся откуда-то смех. Радостные крики, пение. А это что за звук? Вроде бы кто-то играет на дудочке. Прямо как у них в деревне в базарный день, когда он был мальчишкой. Он поправил на носу свои стекляшки, собрался с духом и шагнул к двери. «Брат!» Какой-то человек в сияющих, новеньких, заляпанных кровью доспехах вытащил Броуда в затхлый коридор. Но не так, как тащат осужденного, чтобы предать смерти, а скорее, как встречают давно потерянного товарища. «Ты свободен!» Они отпирали камеры и с каждой распахнутой дверью разражались радостными воплями, и с каждым вытащенным узником разражались новыми. Люди в доспехах обнимали женщину, которая, похоже, провела в темноте много месяцев. Бледная, иссохшаяся, она щурилась на свет, словно он причинял ей боль. «Как твое имя, сестра?» Она опустилась, прислоняясь спиной к стене, безвольно, словно тряпичная кукла. «Кажется, Грис», — прошептала она. Броуд увидел, что одна ее рука была раздавлена, скрюченные пальцы, распухшие, как сардельки. Кто-то схватил его за рубашку. «Ты не видел моего сына?» Какой-то старик с одичавшими слезящимися глазами. «Ты не знаешь, где мой сын?» Броуд отпихнул его от себя. «Я ничего не знаю». Кто-то обхватил его руками сзади, и он еле подавил инстинктивный порыв ударить локтем. «Ну разве не чудесно?» Девчонка не старше 16, с пятнистой шалью, накинутой на плечи, плачущая и улыбающаяся одновременно. «Разве не чудесно?» И она схватила кого-то еще, и они, пошатываясь, принялись отплясывать нечто вроде джиги, тотчас же налетев на старуху, потрясавшую шваброй с примотанным к концу рукоятки ножом. Та полетела на землю, едва не выколов Броуду глаз своим оружием. Может быть, в нем тоже должно было возникнуть желание поплясать при этом нежданном глотке свободы. Да вот только Броуду уже доводилось видеть такую же смесь безумной радости с безумным гневом прежде, во время Вальбекского восстания. Если вспомнить, как там все обернулось, его не особенно тянуло танцевать. Скорее уж украдкой забраться обратно в камеру и задвинуть за собой засов. Среди толпы были ломатели. Ветераны в сияющем новеньком снаряжении, которое Броуд тут же опознал. Это оружие и доспехи он сам привез из Остингорма по приказу Савин, передав их судье в обмен на обещание поддержки со стороны ломателей. Похоже, они все же восстали, правда, по собственному расписанию. Распихивая людей, он пробрался против охваченного весельем потока вверх по лестнице, в другой коридор, более широкий и светлый. Мимо пробежал хохочущий человек в кожаном фартуке, прижимая к груди стопку документов. Бумаги выскальзывали из-под его руки, спархивая на пол. Другой человек пытался сбить замок с помощью тяжелого бидона с элем. Вот откуда доносилась та музыка. На полу, скрестив ноги, сидела женщина с напяленным по самые брови цилиндром, явно снятым с какого-то писца, и с закрытыми глазами оживленно дудела в маленькую флейту. И сквозь все это безумие, едва переставляя ноги, освобожденные столь же неожиданно, как и он сам, навстречу Броуду шли его прежние наниматели – лорд и леди-губернатор Ингли. Он не сразу их узнал, хотя и был в стекляшках. Молодой лев закинул правую руку на плечи жены. Его изможденное, покрытое шрамами лицо было искажено болью. Он двигался судорожными рывками. Его левая рука безвольно свисала вдоль туловища. Штанина была закатана до культи. Савин одной рукой придерживала мужа, другой – свой раздувшийся живот. Она тащилась вперед, сгорбившись, оскалив зубы. Из обмотанной бинтами головы торчали пучки темных волос. Еще недавно этим двоим принадлежал весь мир, а теперь взгляните на них. «Броуд!» Савин крепко до боли вцепилась в его руку. Ее покрывшееся пятнами лицо блестело от пота. «Благодарение судьбам, ты здесь!» Ее голос, дрожащий и срывающийся, заставил Броуда вспомнить ту охваченную ужасом бродяжку, которая умоляла его о помощи на баррикадах в Вальбике. Брок стоял, вцепившись ногтями в стену, чтобы не упасть. «Что тут происходит, черт побери?» «Не знаю, но это снаряжение...» Броуд кивком показал на одного из вооруженных людей и понизил голос. «Оно с вашего оружейного завода в Остингорме». Савин в мгновение ока сообразила то, что Броуду пришлось долго и мучительно складывать в голове. «Ломатели захватили Агрионт?» – прошептала она. «Что?» – выдавил ее муж. «Лучше нам убираться отсюда, пока можем», – сказал Броуд. «Найти безопасное место». Глаза Савин глянули из полутьмы, большие, испуганные и налитые кровью. «Безопасное место? Разве такое есть?» На это у Броуда не было ответа. Он протянул Броку вторую руку, ту, что с татуировкой на тыльной стороне ладони. Было видно, как мучительно для лорда признавать, что ему нужна помощь, но сейчас было не время для гордости. Непростая задача – провести беременную женщину и одноногого мужчину через эту мельтешащую толпу спасателей и мародеров. За разбитыми двойными дверьми люди с гоготом переворачивали мебель, били стекла и швыряли в воздух пригоршни трепещущих бумаг. «Здесь был кабинет моего отца», – прошептала Савин, когда они ковыляли мимо. Вот в этой самой комнате всемогущий архилектор Глокта одним росчерком пера распоряжался жизнью и смертью людей. Да, поистине времена изменились. «Маршал Бринт!» – окликнул Брок. «Вы живы?» «Если это можно так назвать». Седоволосого старика прижало толпой к стене. В нем, если приглядеться, еще можно было различить остатки военной выправки. Где-то под грязным офицерским мундиром с сорванными знаками различия. Брок протянул ему руку для пожатия. Даже это было непростым делом, учитывая, что у Бринта рука была только одна, а у Брока только одна действовала. «Меня арестовали еще до вашей высадки», — объяснил маршал. «Треклятый лорд Хайген выболтал им все, как только его схватили». Брок покачал головой. Открытый совет? Какой кучей бесполезных ублюдков они оказались? В самом деле, выдавила Савин сквозь стиснутые зубы. Кто бы мог подумать? Они выбрались наружу, мигая на ярком дневном свете, и принялись спускаться по парадной лестнице допросного дома. Ветер холодил лицо Броуда. Наверное, он должен был чувствовать облегчение, но толпа снаружи была еще безумнее, чем внутри. Все они орали и распевали песни, потрясали зажженными факелами, мечами и обломками мебели. Повсюду летали листы бумаги. Их нанесло по щиколотку, словно сугробы. Люди кидали их из окон целыми охапками, на милость ветра, вчерашние секреты, внезапно лишившиеся ценности. Повсюду воняло дымом. Человек с руками по локоть в крови хохотал и не мог остановиться. Броуд похолодел, осознав, что ублюдок с самодовольной ухмылкой в двух шагах от него держит в руках пику с насаженной на нее головой. Она была повернута затылком, так что он не видел лица. Ему вспомнилась Мусселия, мешок мерзких воспоминаний, которые он надеялся никогда не развязывать. «Это же молодой лев!» — крикнул кто-то, и внезапно вокруг них начали скапливаться люди, протягивая руки к Лео. «Гляньте-ка, это Лео Данброк!» «Не может быть!» «Точно, точно! Я видел его на параде, устроенном в его честь!» «А где его нога?» «Потерял в борьбе за свободу!» «Молодой лев!» «Прошу вас!» Лео старался как-то удержать их своей здоровой рукой. «Позвольте, он герой, черт подери!» Какой-то здоровяк позади Брока наклонился, и прежде чем кто-нибудь успел что-либо сделать, поднялся, держа молодого льва на своих плечах, так что тот оказался высоко в воздухе. Кто-то принялся наигрывать на расстроенной скрипке военную мелодию, ту самую, под которую Броуд когда-то маршировал в Стирии. Кто-то плясал, кто-то отдавал салют, кто-то пытался дотронуться до культи молодого льва, словно это был какой-то гребаный талисман. Трудно сказать, был ли в этом какой-то реальный смысл, но, по всей видимости, теперь, когда их собственное восстание увенчалось успехом, неудачный мятеж Брока каким-то образом примешался к нему. «Все еще преклоняетесь перед знатью?» Какой-то парень с густыми бровями, сросшимися на переносице, появился рядом, недружелюбно хмурясь. «Мать твою, раз так, где твое достоинство?» набросился он на человека, который нес Брока. «Мы всю жизнь таскали этих мерзавцев на своих спинах. Разве теперь мы не все равны?» Броуд ощутил, как настроение толпы меняется. Кое-кто уже поглядывал на него с сомнением. И на Савин тоже. Если они поймут, что перед ними дочь того самого человека, который замучил тысячи людей в том самом здании, что возвышается за их спинами... «Подержите-ка». Броуд сунул свои стекляшки Бринту, потом понял, что бывший маршал не может держать их и Савин одновременно. Тогда он засунул их Бринту в нагрудный карман и повернулся обратно к толпе, превратившейся в сплошное цветное пятно. «Я был при Стоффенбеке!» — рычал Бровастый. «Не сражался он ни за какой народ! Все, что делал этот говнюк!» Кулак Броуда врезался в его расплывшееся лицо. Прежде чем он упал, Броуд ухватил его за ворот и врезал ему еще раз. «Я тоже там был! Ты все врешь!» И Броуд ударил его еще раз. «Молодой лев, настоящий герой, мать его, раз так! Отдал ногу и руку за свой народ!» Броуд уже давно не верил ни в каких героев, но людям, по всей видимости, по-прежнему нравилось это понятие. Он шмякнул Бровастого об стену допросного дома. Тот сполз и покатился по булыжнику, прижимая ладони к разбитому лицу. «Молодой лев!» – проревел Бринт, выступая вперед с поднятым кулаком единственной руки. В мгновение ока настроение людей переменилось в обратном направлении, и они снова разразились радостными воплями. Лео Данброк бултыхался на плечах своего приплясывающего носителя. Его культя торчала в воздухе. Раненая рука беспомощно болталась. «Хорошо бы как-то его снять», — сказал Броуд. Савин покачала головой. «У меня такое чувство, что для нас всех будет безопаснее, если он останется там». «Вы действовали быстро и решительно», — вполголоса сказал Бринт, вкладывая стекляшки Броуда в его ноющую ладонь. «Я вижу, вы были лестничником». Броуд хмуро поглядел на свою татуировку, только сейчас обнаружив, что между двумя ободранными костяшками застрял маленький кусочек зуба. «Ну да». Скривившись, он вытащил зуб и щелчком отбросил прочь. «В грядущие дни Союзу будут нужны такие люди, как вы», произнес Бринт, наблюдая за толпой, радостно подбрасывающей Брока на своих плечах. «Кому-то придется наводить здесь порядок». «Я нужен своей семье. Это все, что для меня важно». «Несомненно», — отозвался Бринт. «Но, возможно, вы лучше всего послужите ей, служа здесь». Броуд медленно зацепил свои стекла дужками за уши, аккуратно угнездил их в знакомой бороздке на переносице и издал глубокий вздох. Он поклялся больше не ввязываться в неприятности, но вот проблема. Неприятности находили его сами.